I love you. Сашка самая дружелюбная девчонка на планете. С нею дружат зайцы, волки, лисы, тигры и медведи. А также респектуют Сашки совы и сороки. Именно ей, а не имя, посвящают эти строки. Сашка выйдет из подъезда, и дворовые собаки очень срочно покидают свои мусорные баки и виляют хвостами, тихо лает с хрипотцой. Они знают, Сашка угостит копченой колбасой. И бездомные кошки замяукают ей вслед. Сашка спрячет их от холода и завернет свой плед. И бездомные кошки замяукают ей вслед. С ними Сашка очень рада будет разделить обед. Сашка человек-герой, я напишу об этом книжку. Она с пятого на первый спускается в припрыжку и без всякой одышки любит в лифте затусить. Одновременно может выпить кофе и новопаси. И если дождь моросит, то погода станет лучше. Когда Сашка проснется, солнце выйдет из-за тучи. Тогда Сашка улыбнется и единит кулачок. Ну а чё? Ну а чё? Ну а чё? Ну а чё? И бездомные кошки замяукают ей вслед. Сашка спрячет их от холода и завернет свой плед. И бездомные кошки замяукают ей вслед. С ними Сашка очень рада будет разделить обед. We'll be right back.